Три потрепанных броненосца пришли в Сасебо рано утром. Якума немного ранее, еще на траверсе островов Гота, отсалютовав флагману, отделился от эскадры и направился в ремонтные доки Куре. Несин и Осама объявились позже, встреченные портовыми буксирами на рейде. Равно, как спустя ожидаемые сроки, телеграфом вышел на связь и привел свои броненосные крейсера Камимура. И уж затем, добрав угля вместе с бронепалубниками Девы, вновь сформированным отрядом был отправлен на поиски, разведку и дозор. Понимая, какую картину Квельпарта, скорее всего, увидят разведчики Девы, оставить без внимания факт близости вражеских эскадр и отрядов Тога не мог. По-прежнему оставался вопрос, куда вообще двинут русские адмиралы, обратно в Порт-Артур или во Владивосток. Уже в море Камимуру и Деву срочной телеграфной шифровкой ждала коррекция. В гавань Сасебо еще одним потрепанным свидетельством войны зашел Авиза Тихая. Рассыльное судно вице-адмирала Уриу доставило очередные неприятные новости. Две новости. Первая. Владивостокские крейсера прошли мимо дозорной сети Уриу. Можно даже сказать, прорвались, так как имел место быть короткий бой. На встречных, расходящихся, догоняющих курсах. Второй плохой новостью было то, что в составе русского отряда оказался крейсер первого ранга «Богатырь», долженствующий по данным разведки все еще пребывать ремонтом в доке. Причина, почему 23-узловый «Богатырь» не стал догонять и добивать заведомо слабого и более тихоходного «Тихаю», виделась лишь в одном – владивостокцы спешили. Спешили на соединение с Рожественским и Витгефтом. И пусть корабли русских эскадр прошли через бои и имели повреждения, случилось то, чего так хотел не допустить японский адмирал. Враги собрали все свои морские силы в кулак. С учетом имеющихся фактов, перехватить Владивостокскую тройку восточнее Чеджу, Камимури и Деви уже не удавалось. Более того, теперь им следовало опасаться встретить объединенный и более сильный русский отряд. В связи с этим малым флагманом предписывалось провести разведку предполагаемого места стоянки противника у Квельпарта с еще большей осторожностью. Ну и, конечно, оставался вопрос поиска пропавших кораблей. Пока вернулся лишь один из потерявшихся – Ицукусима, ставший свидетелем гибели Читосе. Выдававший на лаги от силы 14 узлов Ицукусима, в общем-то, и того не выдавал, отстав от основного отряда Девы, прибыл в район сражения двух броненосных эскадр, когда уже основательно шел дождь, по сути, выйдя на звуки вдруг заслышанной канонады. Командиру этого уже устаревшего крейсера было чего опасаться, и он действовал крайне осмотрительно, не спеша ввязываться в драку. Доносящаяся неопознанная пальба будто бы достигла пика, затихая, и вдруг оборвалась грохотом победного взрыва. Ицукусима продолжал двигаться малым ходом на прежний пеленг, делая осторожный огибающий крюк, внимательно следя за морем, утроив сигнальную вахту, которая и успела в пелене дождя разглядеть удаляющейся серой тенью крупный военный корабль с характерным высоким бортом, что дало однозначный и печальный вердикт. Из этой схватки победителем вышел враг. Проведя поиск на месте недавнего боя, из воды удалось поднять лишь несколько предметов, опознав в погибшем крейсер Читосе и портрет императора в деревянной раме, что было воспринято как знак свыше, что вызвало священный трепет, едва ли не затмив утрату целого корабля. Но все эти новости в один миг были выбиты из головы командующего страшным грохотом. Доклад командира Ицукусимы Тога принимал под стуки молотков на верхней палубе флагмана. Микаса уже сох днищем в доке. Пристраивали к стенке Фудзи. Буксиры Чернушки правили к ремонтному месту Осамы. Броненосец Асахи оставался на внутреннем рейде, вяло источая дымок из передней трубы. К левому борту корабля приклеилось принайтовленное портовое судно, нависнув стрелой крана. Велись какие-то работы. На вопрос Тога дежурный офицер доложил, что якобы извлекают неразорвавшийся 12-дюймовый снаряд. Адмирал лишь на секунду отвлекся, чтобы уточнить, и уже спиной принял звуковую волну взрыва. А когда обернулся, увидел выметнувшийся грибовидный клуб дыма, летящие обломки и изломанные фигурки матросов. Асахи наваливался на портовое судно, кренясь. Из его утробы, сотрясаясь кряду вторичными детонациями, вырывались новые лоскуты пламени и фрагменты корпуса. Как потом установили, ввиду нахождения в безопасности на внутреннем рейде, расслабленный экипаж уже успел открыть какие-то люки и водонепроницаемые двери, дав возможность огню распространиться. Придавленный стальным бортом пароход-портовик первым забурлил, погружаясь в воду. А Асахи, израненный броненосец, тяжело валясь на бок, вдруг настолько неожиданно быстро опрокинулся, что на его оголенном борту не появилось ни одной спасавшейся фигурки. Малая глубина не дала броненосцу окончательно перевернуться, так и оставив его лежать практически на боку, обнажая в отливы часть обросшего ракушкой днища.